Глава 54. Джо был один в своем гостиничном номере. Он сидел за столом, перебирая в мыслях события последних нескольких дней. В них были изумительные вершины, великолепные музейные моменты. Были и спады, когда тьма и депрессия грозили одолеть его. Мелькнуло воспоминание о Томасе. Все последние 7 месяцев, когда такое случалось, Джо отталкивал мысли о нем в сторону. Но он запомнил слова, сказанные ему Жаком. О том, что надо чтить Томаса, вспоминая лучшие моменты, связанные с ним. Сейчас Джо вспомнил из телевизионное интервью Томаса, которое он дал перед смертью. Под конец съемок он продемонстрировал 2 небольшие схемы. На каждой была система координат с осями X и Y. На первой схеме была изображена простая синусоида, которая просто шла то вверх, то вниз. На второй — похожая кривая, но восходящая. Джо взял со стола ручку и набросал на листке первую схему. Закончив, он пару минут всматривался в нее, потом начертил другую схему. Глядя на эти рисунки, Джо как наяву слышал голос Томаса. «Один из величайших секретов жизни, который заодно является одним из величайших секретов руководства. Именно таким образом большинство людей и идут по жизни. На оси X у нас время, на оси Y — удовлетворенность жизнью. И это базовая синусоида, восходящие и нисходящие линии, напоминающие маленькие горы и долины, олицетворяет жизнь. В процессе жизни у людей случаются подъемы и спады. Но в целом подъемы оказываются примерно одной высоты, а спады — примерно одной глубины. Они просто колеблются между 2 точками. Секрет жизни заключается в том, чтобы рисовать синусоиду, которая не просто продолжается во времени, но идет во времени по восходящей, восходящую жизненную кривую. Как видите, человек, который живет так, не просто колеблется между подъемами и спадами. Он продолжает стремиться к новым высотам. Спады бывают у каждого, это неизбежно. Даже когда вы на верном пути и двигаетесь в том направлении, в котором хотите идти, все равно бывают спады. Но это я к тому, что когда движешься по восходящей кривой, в какой-то момент времени твои спады оказываются выше, чем когда-то были взлеты. Ты все равно поднимаешься. И прийти к этому на самом деле довольно просто. Чем больше мгновений своего дня ты тратишь на что-то такое, что реализует твою цель существования, чем больше мгновений каждого дня ты тратишь на свою большую пятерку для жизни, тем круче восходящая кривая твоей жизни. И легкость, с какой мы можем применить это к собственной жизни и гарантировать, что она будет успешной согласно нашему собственному определению успеха. Точно с такой же легкостью ее можно применить к нашей роли как руководителей. Быть успешным руководителем просто, нужно лишь понять эти простые схемы, а потом применять их. Приводите в свою организацию людей, чья цель согласуется с целью вашей организации. Ставьте людей на позиции, на которых они получают возможность реализовать свою большую пятерку для жизни. Просто каждый день делая ту работу, которая требуется компании. И учите их делать то же самое для людей, которыми они руководят. Когда мы делаем это, кривая жизни наших людей становится восходящей, и в процессе они помогают кривой жизни организации тоже становиться восходящей. Ибо у организации, как и у человека, есть своя кривая жизни. А когда кривая жизни организации и кривые жизни людей в этой организации становятся восходящими, это признак прекрасного руководителя. Джо взял со стола листки со схемами. «Прости меня, Томас», — проговорил он, глядя на ту, где кривая оставалась на одном месте. «Вот что я делал с тех пор, как ты умер. Были высоты, были спады, но на самом деле я не допускал восхождения». Джо умолк и некоторое время сидел в тишине. «Я просто затаился в надежде, что Если я не буду двигаться, то однажды проснусь, и ты снова окажешься здесь. Мы будем смеяться, как прежде смеялись. Мы будем вместе придумывать новые идеи для всех, кто работает в Дерейл Энтерпрайзес. Я снова возьму тебя и Мэгги в поездку по каким-нибудь невероятным местам». Джо отложил первую схему, вторую поднял повыше и вгляделся в нее. «Я прожил бы всю свою жизнь без восхождения, если бы не встретил тебя, Томас. Я стольким тебе обязан. И мне жаль, что на эти 7 последних месяцев я забыл то, чему ты меня научил». Джо кивнул сам себе. «Я готов снова карабкаться вверх, мой друг».